Подвижник Джарадкару и его предки. В то время скитался паломник и нищий, суровый подвижник, умеренный в пище. Томление и страсти свои обуздал он, обет воздержания давно соблюдал он. Все дни проводил он в трудах покаянья, и только добра совершал он деяния. У мудрого было огромное тело, но предан посту и молитвам всецело уменьшил он тело большое вначале, за это его Джарадкару прозвали. Ты Джара, услышав, скажи, уменьшение, а кару — суровость, суровость в решении. В обете суров он удерживал семя, он с радостью нес непомерное бремя. Покажется тяжким, он бремя утроит, где вечер застигнет, там ложе устроит. В болотах лежал, по врагам, в ухабах, свой подвиг свершал, непосильный для слабых. В священных стихах обретал вдохновенье, в священных местах совершал омовенье, ища совершенства, по свету скитался, одним только воздухом странник питался. Он чахнул, сося только листики с ветки. Однажды подвижнику встретились предки. К веране траве прикрепленные, в яме висели те правоцы вниз головами. От стебля одно волокно лишь осталось, которым спокойная крыса питалась. Приблизившись к праотцам, с видом печальным, он молвил беспомощным, многострадальным: «Вы держитесь только за слабый и рваный, изглоданный крысою стебель вераны. Сгрызет его крыса. Что сбудется с вами? О, в яме висящие вниз головами! Скажите мне, кто вы? Ответьте как другу, какую могу оказать вам услугу? Могу ли спасти вас от бедствий, от бездны? Да будут молитвы мои вам полезны. Чтоб вызволить вас, мне, поверьте, как сыну, отдам своих подвигов треть, половину». Ответили предки: «Подвижник блаженный, быть может, поступки твои совершенны, быть может, спасенье несчастным несешь ты, но с помощью подвигов нас не спасешь ты. На поприще этом и мы подвязались, но мы без потомства, увы, оказались. Поэтому горе познали мы жгучесть, о мудрый, чья блещет великая участь! С тех пор, как над бездною адской повисли, утратили мы озарение мысли. Тебя мы не можем узнать, но недаром скорбящим сочувствуешь с болью и жаром. Достоин ты славы, любви, почитанья за то, что исполнился к нам сострадания. Услышь угнетенных мученья и стоны, узнай же ты, кто мы, о дважды рожденный. Когда-то монахи, святые скитальцы, ты видишь, мы жалкие ныне страдальцы, умерены в пище, Не ведая крова, мы строгий обет соблюдали сурово, но так как мы не дали миру потомства, то с бездною адской свели мы знакомство, добро мы творили, забыв о досуге. Не полностью наши иссякли заслуги, осталось у нас лишь одно волоконце, еще не совсем нас покинуло солнце, но стебель порвется, мы рухнем в потемки за тем, что от нас не родились потомки. У нашего рода, что прежде был громок, есть, правда, единственный в мире потомок, мудрец Джараткару, великий подвижник, хранитель преданий, отшельник и книжник. Несчастный живет, не питая желания, усердно блюдет он обет воздержания, не зная любви, наслаждений взаимных, зато разбираясь в молитвах и гимнах. Великий душою, бичует он тело, духовным делам предаваясь всецело, хотя и огромны святого заслуги, у жалкого нет ни детей, ни супруги. Он к подвигам, он к воздержанию жаден, поэтому жребий отцов безотраден. В его голове только глупые бредни, поэтому он в нашем роде последний. А мы из-за глупого родича в яме повисли, унылые вниз головами. Быть может, ты встретишь его на дороге, тогда ты скажи ему: праведник строгий, отшельник, мудрец, чьи достоинства редки, на стебле вераны висят твои предки, от стебля осталась им самая малость, и ты — эта малость, что предкам осталась. Как можешь ты предкам являть вероломство? Супругу возьми, чтоб оставить потомство. На стебле вераны висим, невиновны. Тот стебель непрочный, наш ствол родословный. Изгрызана крыса и верана растенье, то временем съедено все поколенье. Висим на одном волоконце до срока, на сыне висим, что живет одиноко. А крыса, которую видишь ты в яме, то время, что властно от века над нами. Оно Джараткару съедает неспешно, а тот, возомнив, что живет он безгрешно, гордясь, что обет соблюдает сурово, идет, отрешенный от горя людского. Смотри, как бесчувственен, как малодушен мудрец, что одним лишь уставом послушен. Нам подвигов мужа святого не надо. Не ими спасемся от страшного ада. О, путник, услышал ты наше стенанье, разрушено временем наше сознание. Мы терпим душевные муки, болезни, как грешники. Мы устремляемся к бездне, но будет и правнук наш временем скошен, как праотцы в бездну мучения брошен. Пойми ты, что подвиги, жертв приношенье, преданий, молений святых изученье, твое устремление к делам превосходным — ничто, если ты оказался бесплодным. Тебе говорим, как надежному другу, скажи Джараткару, чтоб взял он супругу, чтоб нам он помог, сострадание полон, чтоб с милой женой сыновей произвел он. Сказал Джараткару в тоске безутешной: «Я сам Джараткару, я правнук ваш грешный, я делал дурное, умом недалекий, меня вы подвергнете каре жестокой. Воскликнули праотцы, славой богатый, скажи, почему ты живешь неженатый? Сказал Джараткару, я думал, о, деды, путем воздержания добиться победы, грехов уменьшенье, суровость в решенье, вот имя мое, вот мое назначенье. Не мне, у которого нет достояния жену содержать и просить подаяния. В душе моей мысль утвердилась такая, невинности твердый обет соблюдая, себя от греха наслажденья избавлю и тело свое в небеса переправлю. Но ваши, увидел я тяжкие беды, теперь прекращу воздержание, о деды! Угодное вам совершу, без сомнения, женюсь я для вашего деды спасенья, но знайте, для подвигов трудных рожденный, возьму лишь одну соименницу в жены, да будет мне имя ее в утешенье. Грехов уменьшенье, суровость в решенье, пускай мне дадут ее как подаянье. Я сам содержать ее не в состоянии. Как только найдется такая девица, что лептою стать для меня согласится, возьму ее в жены, но только такую, и, знайте, отвергну любую другую. Промолвил он праотцам твердое слово, простился, и начал он странствовать снова. Не мог отыскать себе девушку в жены за тем, что состарился дважды рожденный. В отчаяние впал он от долгих блужданий, он в лес удалился для громких рыданий. О, вы, что недвижны, о, вы, что подвижны, и те, что сокрыты, уму непостижны, и те, что увидели солнце впервые, услышьте мой голос, о, твари живые! Я бедный отшельник, суровый в обете, скитаясь, давно пребываю на свете, себе воздержанье избрал я оплотом, но предки мои, истомленные гнетом, велят мне женись, чтобы чистая дева продлила с тобой родословное древо. Скитаньем не зная пределы и края, приятное праотцам сделать желая, брожу я по свету, надеясь жениться, но только такая нужна мне девица, что будет мне выдано как подаяние, за тем, что живу я в посте, в покаянье, подвижные твари, недвижные твари. Когда о подобном услышите даре, о девушке стать подаяньем готовой несчастному нищему с долей суровой, которому брак против воли навязан, который ее содержать не обязан, а той, что моей назовется женою, что носит единое имя со мною, живет она в близкой ли, в дальней округе, отдайте мне девушку эту в супруги. О том, что подвижник задумал жениться, услышали зверь, насекомое, птица, каменья, и рыбы, и реки, и травы, а также и племя змеиной державы. За брахманом Васуки вслед их отправил, своих соглядатаев всюду расставил. Услышав подвижника стоны и клики, те змеи с известием примчались к владыке, а тот повелел, возбужденный и бодрый, послать за сестрою своей дивнобедрой невесту-змею, незнакомую с ядом, украсили ярким веселым нарядом, и в лес, где блуждал Джараткару с тоскою, отправился Васуки с юной сестрою. Встречали их ветви, плодами и цветом. Главу Махабхараты кончим на этом.